Доклад был утвержден, и Сенат донес, что малороссияне воинскими командами усмирены в присутствии губернатора и обязаны подписками быть им по-прежнему в повиновении помещикам. Но с тем, как они изъясняли, если кто из них в тех слободах жить не хочет, то вольно переходит в другое место».